16 глава. Валандер сразу направился в больницу. Он ехал, не обращая внимания на ограничение скорости. Мартинсон уже ждал его там. Валандер кое-как приткнул машину к тротуару, хотя стоянка в этом месте была запрещена. Как это произошло? Мартинсон держал в руках блокнот. «Точно никто не знает», — сказал он. «Вероятно, она оделась и ушла на рассвете. Как она уходила, никто не видел. Она звонила кому-нибудь. Может быть, кто-то за ней приезжал. Получить достоверную информацию сейчас очень трудно. В отделении много больных. Персонала не хватает, особенно ночью. Телефоны стоят в разных местах. Известно, что это произошло между 4 и 6 часами утра. В 4 ее видели в палате. Она спала. Или не спала, а притворялась, что спит. А на самом деле выжидала момент. И как только он представился, сбежала. Почему? Не знаю. Думаешь, она хочет покончить с собой? Может и так. Но давай рассуждать логично. Мы сообщаем ей о том, что случилось с ее друзьями, и после этого она поспешно покидает больницу. О чем это говорит? Она боится? Вот именно, остается понять, чего она боится. Валандер знал только одно место, с которого можно начать поиски. Усадьба неподалеку от Скорби. И они отправились туда, каждый на своей машине. Конечно, Валандер мог поехать и один, но присутствие Мартинсона немного отвлекало его от грустных мыслей. По приезде в Скорбию они решили сначала навестить Лундберга и застали его во дворе за ремонтом трактора. Он с удивлением смотрел, как к его дому одна за другой подъехали две машины. Валандер представил Мартинсона и сразу перешел к делу. «Вы вчера звонили в больницу, и там вам сказали, что Иса чувствует себя лучше. А сегодня на рассвете она сбежала из больницы между 4 и 6 часами утра. Меня интересует, видели ли вы ее? В котором часу вы встаете?» «Рано». «Мы с женой обычно встаем в 4:30. Иса здесь появлялась?» «Нет». «А какая-нибудь машина утром не проезжала?» Лундберг ответил, не раздумывая и очень уверенно. «Оки Нильсон? Он живет неподалеку и проезжает обычно мимо нас около 5 утра. Он работает на скотобойне 3 дня в неделю. Кроме него никого не было». В дверях показалась жена Лундберга. Она услышала конец разговора и подтвердила. «Ису мы не видели и никаких машин тоже». «Куда еще она могла поехать?» – спросил Мартинсон. «Не знаю. Если вдруг она вам позвонит, обязательно дайте нам знать. Ясно?» «Она нам обычно не звонит», – ответила женщина. Но Валандер уже шел к своей машине. Теперь их путь лежал в усадьбу Эденгренов. Приехав туда, Валандер прежде всего пошарил рукой в водосточной трубе. Ключ был на месте. Вот и летний домик. Там тоже все осталось по-прежнему. Тогда они вернулись к вилле, и Валандер отпер дверь. Изнутри дом казался еще больше, но вид имел нежилой и своей богатой обстановкой напоминал музей. Следов пребывания людей здесь почти не было. Полицейские прошли по первому этажу, поднялись наверх. В одной из спален с потолка свисала модель самолета. На столе стоял компьютер, его экран кто-то завесил свитером. Валандер подумал, что это, наверное, комната Йоргена, брата Исы, того самого, который покончил с собой. Увидев в ванной возле зеркала электрическую розетку, Валандер с неохотой пересказал Мартинсону историю самоубийства Йоргена. «Не часто услышишь», — сказал Мартинсон, — «чтобы тостер использовали в качестве орудия самоубийства». Валандер в это время уже заходил в соседнюю спальню. Оглядев комнату, он решил, что она принадлежит Исе. «Тут надо поискать внимательнее», — сказал он. «Что?» «Не знаю, но факт остается фактом. Иса должна была быть в заповеднике. Потом пыталась покончить с собой и вот теперь сбежала. Мы с тобой думаем, что ее что-то пугает». Валандер сел к письменному столу, а Мартинсон взял на себя бюро и большой во всю стену гардероб. Ящики письменного стола оказались не заперты. Это удивило Валандера. Однако, открыв их один за другим, понял, что ничего удивительного в этом нет. Если не считать нескольких заколок, сломанных ручек и иностранных монет, в ящиках было пусто. «Почему?» Валандер наморщил лоб. «Значит ли это, что их опередили? Иса или кто-то другой?» Валандер приподнял со стола зеленую пластиковую подставку. Под ней лежала неумелая акварель. В ее правом углу Валандер увидел надпись «ИЭ-95». Это был пейзаж, море и скалы. Валандер положил акварель на место. На полке возле кровати в несколько рядов стояли книги. Валандер провел пальцем по корешкам и прочитал название. Некоторые из них он уже видел раньше, у Линды. Валандер пошарил рукой вдоль стены и и обнаружил там еще две книги. Они упали с полки или были специально спрятаны от посторонних глаз. Валандер достал их. Обе были на английском. Одну написал некий Тимоти Нейл. Она называлась «Путешествие в неведомое». Автором второй была Ребекка Стэнфорд, а книга называлась «Как найти свою роль в пьесе жизни». Обложки у обеих книг были похожи. Геометрические фигуры, цифры и буквы, как бы свободно парящие в пространстве. Валандер снова сел к столу. Книги были сильно зачитаны и потрепаны, страницы загнуты и захватаны пальцами. Надев очки, Валандер принялся изучать текст на последней странице обложки. Тимоти Нейл призывал учиться жить в соответствии с теми духовными моделями, которые создаются во время сна. Поморщившись, Валандер отложил книгу в сторону и взял следующую. Ребекка Стэнфорд писала о каком-то хронологическом растворении. Валандер насторожился. В книге говорилось о том, как в кругу близких друзей можно научиться побеждать время и перемещаться из прошлого в будущее и обратно. Это, по мнению автора, был единственный способ реализовать себя в наше бессмысленное и запутанное время. «Тебе когда-нибудь попадались книги Ребекки Стэнфорд?» – спросил Валандер Мартинсона, который, забравшись на стул, осматривал верхнюю полку в шкафу. Тот спустился и, взглянув на обложку, покачал головой. «Наверное, какая-нибудь молодежная книжка. Лучше спроси у Линды». Валандер кивнул. Мартинсон был прав. Спрашивать надо у Линды. Она много читает. Летом, когда они ездили на Готланд, Валандер поинтересовался ее выбором и обнаружил, что ни один из авторов ему не знаком. Мартинсон продолжил осмотр гардероба, а Валандер снова занялся полкой. Кроме книг, на ней лежали несколько альбомов с фотографиями. Сев за стол, Валандер принялся их перелистывать. Фотографии Исы и ее брата. Некоторые уже слегка поблекли от времени. Вот они сняты на улице, вот в помещении. А этот снимок сделан зимой, когда выпал снег. Иса и ее брат стоят рядом со снеговиком. Оба напряженно смотрят в объектив. На лицах ни радости, ни гордости. Потом идут несколько страниц с фотографиями только Исы. Потом фотографии класса. Иса с друзьями в Копенгагене. Вот снова Йорген. Здесь он старше лет 15, лицо мрачное. Была ли эта мрачность искренней или напускной, Валандер определить не смог. «До самоубийства тебе оставалось совсем немного», — грустно подумал он. «Интересно, знаешь ли ты сам об этом?» Иса на фотографиях улыбается, Йорген нет. А вот снимки, сделанные где-то на побережье. Море и скалы. Валандер снова достал акварель и увидел, что пейзаж повторяется. На одной фотографии была подпись «Бернсё, 1989». Валандер перевернул еще несколько страниц. Ни на одной фотографии родителей нет. Есть Йорген и Иса. Друзья, природа, море, острова. А родителей нет. «Где находится Бернсё?» – спросил Валандер. «По-моему, я слышал это название в сводках погоды на море». Валандер пожал плечами и взял в руки следующий альбом. Здесь оказались более поздние фотографии. Родителей на них все так же не было. Кстати, не было и других взрослых, за одним исключением – Лундберги. Они сняты на фоне своего дома, на заднем плане стоит трактор, супруги смеются. Валандер почему-то не сомневался, что эту фотографию делала Иса. А вот снова фотографии моря и скал. На одной из них Иса. Она снята на камне, который едва-едва виден из воды. Валандер долго смотрел на фотографию. Казалось, девушка идет по воде. Кто делал снимок? Вдруг Мартинсон присвистнул. «Посмотри-ка сюда», — сказал он. Валандер вскочил со стула. Мартинсон держал в руках парик. В таких же были Боге, Нюрман и Хильстрюм. Сбоку висел ярлык, прикрепленный резинкой за одну из прядей. «Прокат маскарадных костюмов Хальмстед», — прочитал Валандер. «Копенгаген, адрес и телефон». Он перевернул бумажку. Парик был выдан 19 июня. Вернуть его нужно было 28 июня. «Позвоним?» – спросил Мартинсон. «Может быть, придется даже ехать. Но сначала позвоним». «Звони ты», – сказал Мартинсон. «Датчане меня плохо понимают». «Это ты их плохо понимаешь», – с дружеской укоризной поправил Валандер. «Потому что не даешь себе труда прислушаться». «Я пока постараюсь выяснить, где находится Бернсё. Только что нам это даст?» «Пока не знаю», — ответил Валандер, набирая на мобильном телефоне номер в Копенгагене. Трубку сняла женщина. Валандер представился и объяснил, что звонит по поводу парика, выданного 9 июня, и до сих пор невозвращенного. «Парик получен Исой Эденгрен», — добавил он. «Скорбью, Швеция». «Подождите минутку, я посмотрю», — ответила женщина. Валандер ждал. Мартинсон вышел из комнаты, чтобы позвонить в службу спасения на водах. Вот в трубке снова послышался голос. «На имя Исы Эденгрен мы париков не выдавали, ни в тот день, ни раньше», — сказала женщина. «А на другое имя?» — спросил Валандер. «Я работаю без помощников, и меня ждут посетители», — ответила женщина. «Нельзя ли заняться вашим делом позже?» «Нет, это срочно. Или мне придется действовать через датскую полицию». Женщина не стала спорить с Валандером и записала имена, которые он ей назвал. Мартин Боге, Лена Нурман, Астрид Хильстрюм. Снова потянулись минуты ожидания. Валандер слышал раздраженный голос Мартинсона, который ругался по телефону с неизвестным чиновником. Тот пытался переадресовать Мартинсона к кому-то еще. Женщина вновь взяла трубку. «Так и есть. Некто Лена Нурман заплатила 19 июня за прокат 4 париков и костюмов. Вещи должны были быть возвращены 28 июня. Но назад мы их не получили и как раз собирались выслать ей уведомление. Вы помните ее? Она была одна? Ее обслуживал мой напарник, господин Сёренсен. Как мне связаться с ним? У него отпуск до конца августа. А где он его проводит? В Антарктике. Где-где, вы сказали?» Он собирался на Южный полюс, а заодно хотел побывать на китобойных станциях. Отец господина Сёренсена ловил китов, даже, по-моему, сам был гарпунщиком. Значит, описать Лену Нурман и сказать, была ли она одна, никто не может. К сожалению, нет. Но парики нужно вернуть и заплатить штраф за несвоевременный возврат. Пока это невозможно. Парики фигурируют в деле как улика. Случилось что-то серьезное? Можно сказать и так. Но подробности я вам сейчас сообщить не могу. Я попрошу только, чтобы господин Сёренсен сразу, как приедет, позвонил в полицию Истеда. Я передам ему. Ваша фамилия Валандер? Да, Курт Валандер. Он положил трубку на стол. Итак, Лена Нурман была в Копенгагене. Одна или нет, пока неизвестно. В комнату вернулся Мартинсон. Бернсё находится в Вестер-Йотланде. Точнее, в Грюсских Шхерах. Есть еще Бернсё на севере, у побережья Норланда. Но это просто мель, где водится рыба. Валандер пересказал Мартинсону разговор с копенгагенской фирмой. «Значит, нужно поговорить с родителями Лены», — сказал Мартинсон. «Хорошо бы, конечно, переждать несколько дней», — ответил Валандер. «Но, боюсь, это невозможно». Они помолчали, и каждый корил себя за то, что вынужден беспокоить несчастных родителей в такое тяжелое для них время. Тут хлопнула входная дверь. «А вдруг это Иса Эденгрен?» Полицейские вышли на лестницу и увидели внизу Лундберга в неизменном спортивном костюме. «Иса звонила?» — спросил Валандер. «Нет. Извините, я помешал. Я просто хотел кое-что объяснить по поводу того, что вы говорили у нас во дворе, что я звонил в больницу». Валандеру показалось, будто Лундберг чувствует себя виноватым. «Не беспокойтесь, вы правильно сделали, что позвонили и поинтересовались состоянием Исы». Лундберг в смущении смотрел на Валандера. «В том-то и дело, что я не звонил. Ни я, ни моя жена. Мы не звонили в больницу и не справлялись о здоровье Исы. Хотя, конечно, сделать это было нужно». Мартинсон и Валандер переглянулись. «Вы не звонили?» «Нет». «И ваша жена не звонила?» «Ни я, ни она. Здесь есть еще какой-нибудь Лундберг, который мог позвонить насчет Исы?» «Я такого не знаю». Валандер в задумчивости разглядывал стоящего перед ним мужчину. Не верить ему не было оснований. Выходит, в больницу звонил кто-то другой? Причем этому человеку было известно про дружбу Исы с Лундбергами и про то, что она попала в больницу. Что же он хотел узнать? Что Иса поправляется или что она умерла? «Я не понимаю», — сказал Лундберг. «Зачем кому-то называться моим именем?» «Подумайте сами, кто знает о том, что во время ссор с родителями Иса искала помощи у вас?» «Да все в округе это знают», — ответил Лундберг. «Но я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из соседей стал прикрываться моим именем». «Наверное, кто-то заметил скорую», — предположил Мартинсон. «Вам никто не звонил, не расспрашивал, что случилось?» «Звонила Карен Персон», — ответил Лундберг. «Она живет в низине, ближе к дороге. Ей всегда все нужно знать, такая любопытная. Но голос у нее совсем не похож на мужской. А больше никого?» «По дороге с работы останавливался О'Кеннильсон. Он угостил нас котлетами, а мы ему рассказали о том, что случилось. Но он Ису не знает, так что звонить в больницу ему незачем. Это все? Еще приходил почтальон, принес уведомление. Оказывается, мы выиграли в лото 300 крон. Он спрашивал, дома ли Эден Грен. И мы сказали, что Иса в больнице. Но ему-то зачем туда звонить? И больше никто? Нет. Хорошо, что мы об этом узнали, сказал Валандер своим тоном, давая понять Лундбергу, что разговор окончен. Лундберг спустился по лестнице, сунул ноги в сапоги и вышел. «Сегодня ночью я был в заповеднике», — сказал Валандер, — «и вдруг почувствовал, что рядом есть кто-то, невидимый в темноте. Он наблюдал за нами. Я решил, что это просто наваждение, но потом засомневался. Утром я даже попросил Эдмундсона пройтись с собакой по тому месту. Неужели за нами кто-то следит?» «Я знаю, что ответил бы тебе Светберг». Валандер удивленно взглянул на Мартинсона. «И что же?» «Светберг иногда рассказывал про своих индейцев. Помню, как однажды ночью мы с ним выслеживали кого-то в порту. Кажется, это было году в 88-м, весной. Помнишь, что громкое дело о контрабанде? Мы сидели в машине, и чтобы не заснуть, Светберг развлекал меня и себя рассказами об индейцах. Среди них был один про то, как индейцы обнаруживают врага. Знаешь, как они проверяют, не идут ли за ними преследователи? И это целое искусство. Вовремя остановиться, занять укрытие и ждать того, кто крадется сзади». «Ну и что бы сейчас сказал Светберг?» «Что время от времени нам нужно останавливаться и оглядываться назад. И что мы там увидим?» «Человека, который оказался там, где ему быть не положено». Валандер задумался. «Иными словами, нам нужно держать этот дом под наблюдением. На тот случай, если кто-нибудь решит последовать нашему примеру и захочет обыскать комнату Исы. Ты это имеешь в виду?» «В общем, да». «Что значит «в общем»? Да или нет?» «Я просто говорил о том, что бы сейчас тебе сказал Светберг». «Это все от усталости», — подумал Валандер. «Срываюсь по пустякам. Надо бы извиниться перед Мартинсоном. Вот и Анбрид досталась от меня тогда на тропинке». Однако он промолчал. Они опять вернулись в комнату Исы. Парик лежал на столе рядом с мобильным телефоном. Валандер опустился на колени и заглянул под кровать. Там было пусто. Валандер стал подниматься, но тут в глазах у него потемнело. Он пошатнулся и ухватился за Мартинсона. «Ты плохо себя чувствуешь?» Валандер покачал головой. «Давно уже прошло то время, когда я запросто мог не спать несколько ночей подряд. Ты пока еще этого не ощутил. Нужно сказать Лизе, чтобы выделила еще людей». «Она уже предлагала», — ответил Валандер. «Но я сказал, что надо посоветоваться. Мы все здесь осмотрели». «Думаю, да. В гардеробе я ничего необычного не обнаружил». «А все ли там есть, что должно быть? Может, чего не хватает?» «Да вроде все». «Тогда давай закругляться». Когда они вышли во двор, было уже почти половина десятого. Валандер бросил взгляд на небо. Дождя пока не предвиделось. «Я позвоню родителям Исы», — сказал Валандер. «А вы свяжитесь с Боге, Нурман и Хильстрюм. Вдруг они все-таки что-то знают. Заодно нужно опросить и тех, кто был на другой фотографии, на той, которую мы нашли у Светберга. Я боюсь даже думать о том, что может случиться, если мы не найдем Ису. Ты думаешь, что-то стряслось?» «Не знаю». Они сели в машину и поехали. Валандер размышлял над словами Лундберга. Итак, кто-то звонил в больницу. Но кто? К тому же он никак не мог отделаться от мысли, что Лундберг сказал еще что-то важное, вероятно, и сам того не подозревая. Валандер постарался отвлечься. «Я просто очень устал», — думал он. «Невнимательно слушаю, а потом волнуюсь, не пропустил ли что-нибудь важное». Мартинсон и Валандер расстались на проходной. Мартинсон пошел к себе, а Валандера задержала Эбба. «Тебе звонила Мона», — сказала она. От неожиданности Валандер вздрогнул. «Что она хотела?» «Мне она этого, естественно, не сказала». Эбба протянула Валандеру листок с телефоном Моны в Мальме. Валандер, конечно же, помнил этот номер наизусть, но предусмотрительность Эббы не имела границ. Заодно она отдала Валандеру еще целую кипу листочков с телефонами и фамилиями людей, звонивших в его отсутствие. «Это в основном журналисты», — утешила она его. «Им можно не перезванивать». Валандер поблагодарил, налил себе кофе и прошел в кабинет. Только он снял куртку, как зазвонил телефон. Это был Хансен. «Нового ничего нет», — сообщил он. «По крайней мере, пока. Я знаю, что ты беспокоишься, вот и решил позвонить». «Нужно, чтобы ты или Анбрид приехали сюда», — сказал ему Валандер. «Мы с Мартинсоном зашиваемся. Кстати, кто выясняет, куда делись их машины?» «Я, но пока еще не выяснил. А в чем дело?» Иса Эденгрен сбежала из больницы. Я очень беспокоюсь. Кому из нас лучше приехать? Лучше бы, конечно, приехала Анбрид. От нее толку больше. Но сказать это вслух нельзя, и Валандер ответил. Все равно, либо ты, либо она. Он пальцем нажал на рычаг и набрал номер Моны в Мальме. Каждый раз, когда она звонила, а это случалось нечасто, Валандер боялся, не случилось ли чего с Линдой. Мона ответила после второго гудка. От ее голоса у Валандера опять защемило сердце. Иногда ему казалось, что с годами чувство утраты немного притупилось, но было ли так на самом деле, он не знал. «Надеюсь, я тебе не помешала?» — спросила она. «Как у тебя дела?» «По-моему, это я тебе позвонил», — ответил Валандер. «У меня все в порядке». «У тебя голос усталый?» «Я действительно устал. Ты, наверное, читала в газетах. Убили одного из моих сотрудников, Светберга. Помнишь его?» «Очень плохо. Ты что-то хотела мне сказать?» «Я хотела тебе сообщить, что выхожу замуж». Потянулась бесконечная пауза. В первый момент у Валандера было острое желание бросить трубку, но он остался сидеть, неподвижный и онемевший. «Ты меня слушаешь?» «Да», — ответил он, — «слушаю». «Так вот, я говорю, что выхожу замуж». «За кого?» «За класса Хенрика. За кого же еще?» «Итак, твой будущий муж игрок в гольф?» «Что за бессмысленный и глупый вопрос?» «Извини, если обидел. А Линда знает?» «Я хотела, чтобы первым узнал ты». «Не знаю, что и сказать. Наверное, я должен тебя поздравить». «Наверное. Но я не собираюсь тебя надолго задерживать. Просто хочу, чтобы ты знал». «А я, черт возьми, ничего знать не хочу. Ни о тебе, ни о твоем долбанном гольфисте». Валандер был в бешенстве. Что привело его в такую ярость, он не знал. Возможно, усталость, возможно, разочарование от того, что Мона опять и теперь уже окончательно была для него потеряна. Первый раз это случилось, когда она попросила развода. А сейчас говорит, что выходит замуж. Валандер бросил трубку. Он швырнул ее на рычаг с такой силой, что трубка треснула. Все это видел Мартинсон. Дверь кабинета была открыта, и он как раз собирался зайти к Валандеру. От неожиданности Мартинсон вздрогнул и остановился. Вырвав телефон из розетки, Валандер бросил его в корзину. Мартинсон с опаской наблюдал за шефом, боясь, как бы гнев не обрушился и на него. Потом махнул рукой и развернулся, собираясь уйти. «Что ты хотел?» «Ничего срочного». «Мое настроение не имеет никакого отношения к работе», — сказал Валандер. «Выкладывай, что у тебя?» «Я еду к Нурманам. Решил начать с них. Вдруг Лиллемур Нурман знает, где искать Эденгрен». Валандер кивнул. «Скоро здесь будут Хансен или Анбрид. Скажи им, пусть займутся остальными». Мартинсон кивнул. Потом, поколебавшись, произнес. «Тебе нужен новый телефон. Я скажу, чтобы принесли». Валандер ничего не ответил, только махнул рукой Мартинсону, чтобы тот уходил. Сколько времени Валандер просидел в полном бездействии, он не знал. Но только ему в очередной раз стало ясно. Он все еще любит Мону. Лишь когда в дверях кабинета появился полицейский с телефоном в руках, Валандер наконец поднялся и вышел в коридор. Он остановился, не зная, что предпринять. Но тут увидел рядом кабинет Светберга. Дверь была приоткрыта. Валандер толкнул ее ногой. Комнату заливали солнечные лучи, и от этого пыль на столе делалась особенно заметной. Валандер вошел и закрыл за собой дверь. Немного поколебавшись, сел в кресло Светберга. Все его бумаги Анбрид уже просмотрела. Она человек дотошный, и смотреть их еще раз значит впустую тратить время. Тут Валандер вспомнил, что у Светберга в подвале был шкаф. Скорее всего, Анбрид заглянула и туда, но она ничего об этом не говорила. И Валандер решил сам спуститься в подвал. Ключи от квартиры Светберга до сих пор оставались у него, но ключа от шкафа среди них Валандер не нашел. Тогда он сходил на проходную и обратился за помощью к Эбби. «Вон висят его запасные ключи», — показала она. Взяв ключи, Валандер уже хотел было уйти, но Эбба остановила его. «Когда похороны?» «Не знаю». «Это будет ужасно». «Хорошо, что нет плачущей вдовы и маленьких сирот», — ответил Валандер. «Но ты права, все равно будет тяжело». Он спустился в подвал и поискал среди шкафов тот, который принадлежал Светбергу. Открывая шкаф, Валандер сам не понимал, на что рассчитывает. Вряд ли там найдется что-нибудь интересное. Вот висят два полотенца. Каждую пятницу Светберг ходил в баню. Вот мыльница. Рядом шампунь. Внизу стоят старые кеды. Пошарив рукой на самой верхней полке, Валандер нащупал папку с бумагами. Достал ее и, надев очки, проглядел содержимое. Вызов на техосмотр, несколько неразборчиво исписанных листков, похожих на списки покупок. билеты на поезд и на автобус. 19 июля Светберг, если это были его билеты, ездил утренним поездом в Норрчопинг. 22 июля вернулся в Истад. Билеты на поезд прокомпостированы. Автобусные сильно затерлись. Даже поднеся их к свету, Валандер не смог прочесть, что на них написано. Закрыв шкаф, попытался разобраться с надписями на билетах. Ему удалось различить только цену и место. Эстер Йотланд. Валандер наморщил лоб и отложил билеты в сторону. Что делал Светберг в Норрчопинге или в его окрестностях? Зачем ездил туда на 3 дня во время своего отпуска? Валандер набрал телефон Ильвы Бринг. Она оказалась дома и очень удивилась, что Светберг ездил в Вестер-Йотланд. Родственников у него там нет. «Может, там живет эта женщина, Луиза?» – предположила Ильва. «Вы выяснили, кто она?» «Пока нет», – ответил Валандер. «Но, возможно, вы правы». Он опять сходил за кофе. Разговор с Моной не выходил у него из головы. Нашла, за кого выходить замуж, за этого тощего маленького гольфиста. Подумаешь, бизнесмен. Импортирует в Швецию сардины. Валандер вернулся в кабинет. Билеты лежали перед ним на столе. Внезапно он застыл, так и не донеся чашку до рта. Как же он сразу не догадался. Остров, фотографию которого он видел в альбоме у Исы. Как бишь он называется? Бернсё? Ведь Мартинсон тогда сказал, что Бернсё находится в Вестер-Йотландских шхерах. Валандер с грохотом поставил чашку на стол. Кофе расплескался. Но Валандер, не обращая на это внимания, уже звонил Мартинсону по своему новому телефону. «Ты где?» – спросил он. «Пью кофе с Лиллемур Нурман. Скоро должен подойти ее муж». По голосу Мартинсона Валандер понял, что ему приходится нелегко. «Я хочу, чтобы ты кое-что спросил у нее. Прямо сейчас я подожду у телефона. Слышала ли она когда-нибудь об острове под названием Бернсё? Знает ли, какое отношение этот остров имеет к Иси Эденгрен? И все? Все, но прямо сейчас». Валандер ждал. В дверях показалась Ан Брит. Наверное, Хансен догадался, что Валандер предпочел бы работать с ней. Ан Брит показала на чашку и скрылась. Мартинсон взял трубку. «Сейчас ты удивишься», — сказал он. «Лиллемур говорит, что у Эденгренов есть виллы не только во Франции и Испании, но еще и дом на Бернсе». «Хорошо», — ответил Валандер. «Кое-что начинает вырисовываться». Она еще сказала, что Лена несколько раз бывала там вместе с остальными ребятами, Боги и Хильстрюм. «Я знаю еще одного человека, который там был». «Кто?» «Светберг. С 19 по 22 июля». «Вот это да! А как ты узнал?» «Расскажу, когда вернешься. Занимайся пока своими делами». Валандер положил трубку. На этот раз аккуратно. В дверях опять появилась Ан Брит. Она сразу заметила. «Есть новости».